Глава вторая. Неповиновение Гармахиса. Гармахис убивает льва. О чем говорила старая Атуа? После всего случившегося Птолемей-флейтист более не беспокоил нас и не посылал своих солдат на поиски того, кому было предсказано быть фараоном. Евнух принес ему голову дитяти, моего молочного брата, когда царь сидел в своем мраморном дворце в Александрии, пил кипрское вино и играл на флейте перед своей женой. По его приказанию, евнух, держа за волосы, поднес ему голову, чтобы рассмотреть получше. Фараон засмеялся, ударил ее по щеке своей сандалией и приказал одной из девушек убрать голову цветами. Потом, преклонив колено, стал издеваться над мертвой головой убитого ребенка. Девушка, бойкая и смелая на язык, все это я узнал уже потом, сказала фараону, что он хорошо сделал, преклонив колено, так как убитое дитя было истинным фараоном, величайшим из царей. Имя его было Озирис, а престолом — смерть. Птолемей смутился при этих словах и задрожал. Злой и дурной по натуре, он страшно боялся суда Аменти и смерти. Он приказал убить девушку, найдя в ее словах дурное для себя предзнаменование, крича, что он охотно посылает ее вслед за убитым фараоном, которого она может почитать, как ей угодно. Птолемей отослал прочь и других женщин, и перестал даже играть на флейте, пока на другой день снова не напился допьяна. Александрийцы сложили по этому поводу песню, которая и до сих пор распевается на улицах Александрии. В ней они осмеивают Птолемея-флейтиста, играющего на своей флейте над мертвыми и умирающими. «Флейта его, — говорится в песне, — сделано из сырого тростника, взятого с берегов адской реки. Когда-нибудь под мрачной сенью ада, вместе с тремя парками, он будет играть на флейте. Лягушка займет должность его дворецкого, а вода адской реки будет вином для Птолемея-флейтиста». Годы шли. Я был слишком мал еще и не имел понятия о важных событиях, происходивших тогда в Египте. У меня осталось слишком мало времени, и я хочу говорить только о том, что близко касалось меня. За эти истекшие года мой отец и учителя обучали меня древней науке нашего народа, применяясь к моему детскому понятию. Я рос сильным, красивым мальчиком. Волосы мои были черны, подобно волосам божественной Ну. Глаза походили на голубой цветок лотоса, кожа уподоблялась алебастру. Теперь, когда все это давно миновало, я могу говорить об этом без стыда. Я обладал большой физической силой. Во всем Абуфисе не было юноши моих лет, который бы мог побороть меня или сравняться со мной в искусстве метать прощу или копье. Я страстно желал поохотиться на льва, но тот, кого я привык называть отцом, строго запрещал мне это, говоря, что моя жизнь слишком дорога, чтобы так безрассудно рисковать ею. Когда я, склонившись перед ним, умолял объяснить мне смысл этих слов, старик нахмурился и отвечал, что боги посылают все в свое время. Что касается меня, я ушел рассерженный. В Абуфисе был юноша, который вместе с другими убил льва, часто нападавшего на стада его отца. Завидуя моей силе и красоте, он уверял, что я страшный трус в душе и способен охотиться только за шакалами и газелями. Мне в то время шел 17-й год, и я был вполне зрелым мужчиной. Когда я ушел, рассерженный, от отца, то случайно встретился с этим юношей. Тот снова стал подсмеиваться надо мной, говоря, что кое-кто из жителей городка сказал ему, что огромный лев засел на берегах канала, пересекающего храм, и что ж берлога льва находится на расстоянии 30 стадий от Абуфиса. Он спросил меня с насмешкой, не хочу ли я помочь ему убить льва, или, может быть, желаю уйти домой посидеть со старухами, которые будут расчесывать мои локоны. Это издевательство глубоко оскорбило меня. Я готов был броситься на юношу, но вместо того, забыв слова отца, ответил ему, что охотно пойду с ним, разыщу льва и докажу, такой ли я трус, каким он меня считает. Сначала юноша колебался, не хотел идти со мной, хотя у нас есть обычай охотиться на льва целой компанией. Наступила моя очередь смеяться. Тогда юноша пошел, чтобы захватить свой лук, стрелы и острый нож. Я же взял с собой мое тяжелое копье с рукояткой из тернового дерева и с серебряным яблоком на конце, чтобы не скользила рука. Мы отправились молча, бок о бок, к берлоге льва. Когда мы пришли на место, солнце было близко к закату. На береговом иле мы нашли следы льва, который скрывался в прибрежном тростнике. — Ну, хвостун, — сказал я, — ты желаешь пойти в тростник ко льву или мне идти? — Я пойду, поищу дорогу. — Нет, нет, — возразил он, — не будь так глуп. Чудовище прыгнет и разорвет тебя. Смотри, я буду стрелять в камыши, может быть, он спит, я его подниму. Юноша взял свой лук и прицелился. Я не знал, как это случилось, но стрела разбудила спящего льва. С быстротой молнии, внезапно сверкнувшей из облака, выпрыгнул он из тростника и остановился перед нами со щетинившейся гривой и налитыми кровью глазами. Стрела торчала в его боку. Лев яростно заревел, земля тряслась под нами от этого звука. — Пускай стрелу! — крикнул я. — Пускай прежде, чем он прыгнет! Но мужество покинуло хвостуна. Его зубы стучали, пальцы разжались. Лук упал на землю, а сам охотник с громким криком бросился бежать, предоставив мне льва. Я стоял неподвижно, ожидая своего приговора, испуганный до того, что не мог бежать. Лев встряхнулся, присел и, одним огромным прыжком пролетев мимо меня, прыгнул опять вслед за убежавшим юношей, нагнал его и ударил своей огромной лапой по голове, так что голова его разбилась, как яйцо, которое ударили камнем. Несчастный упал на землю мертвый. Лев остановился над ним и снова заревел. Охваченный ужасом, почти бессознательно, я схватил копье и бросился на зверя. Тот поднялся на задние лапы и пошел мне навстречу, так что голова его очутилась выше моей. Он ударил меня лапой. Я собрался со всеми силами и вонзил ему в горло широкое копье. Лев с ревом опрокинулся назад, успев только слегка оцарапать меня. Дико рыча от боли, он сделал 2 огромных прыжка в воздухе и, ударив передними лапами о копье, упал на землю. Кровь из раны текла ручьем. Он постепенно слабел и ревел, как бык, пока не издох. Я был молод, стоял и дрожал от страха, хотя всякая опасность миновала. Пока я стоял и смотрел на мертвое тело того, кто издевался надо мной, и на труп льва, ко мне поспешно подбежала женщина, старая Атуа, которая, я тогда еще не знал этого, пожертвовала своей плотью и кровью, своим внукам ради спасения моей жизни. Старуха собирала на берегу лекарственные травы, в которых она знала толк, не подозревая даже о близости льва. Действительно, львы по большей части